гробовщик доску. Ждет меня не приют последний, а вон тот кабачок соседний, где я прячу свою тоску. Я назло тебе не помру, никогда даже не надейся. Не дождешься ты, хоть убейся, то, что так тебе по нутру. И не пудрите мне, нынче пудра в цене, и не пудрите мне мозги, что зазорно иметь не последнюю медь, а зазорно иметь долги. Дело в том, что велик объем всех долгов моих тем и этим, а должник, как ведется в свете, кредитору нужен живьем. Да и суть не в деньгах видать, как-то Бог одолжил мне душу, чтоб условия не нарушив, щедро людям ее раздать. И не пудрите мне нынче пудра в цене, и не пудрите мне мозги, что зазорно иметь не последнюю медь, а зазорно иметь долги. Рассчитаюсь и там, и тут, да займу поскорее снова. И поэтому право слова умереть мне не дадут. И не пудрите мне нынче пудра в цене, и не пудрите мне мозги, что зазорно иметь не последнюю медь, а зазорно иметь долги. И не пудрите мне нынче пудра в цене, и не пудрите мне мозги, что зазорно иметь не последнюю медь, а зазорно иметь долги. Что зазорно иметь не последнюю медь, а зазорно иметь долги.